Он хорошо выспался и еще до полудня вернулся домой. Радость Флёр, выбежавшей встречать его, и солнечный покой реки пролили бальзам на его сердце, так что он не без аппетита позавтракал. После завтрака к нему на веранду пришел старший садовник. «Выставку цветов отложили, сэр. Сегодня не откроют. А немцы, похоже, взорвались, сэр. Как вы полагаете?» «Не знаю», — ответил Сомс. Все, казалось, воспринимали войну как веселый пикник, и это раздражало его. «И лорд Китченер, на счастье, здесь», — заметил садовник. «Уж он-то им покажет». «Война может продлиться и год, и больше», — сказал Сомс. «Так что не тратьте зря деньги. Понятно?» Садовник удивился. «А я думал...» «Думайте, что хотите, но никаких лишних трат. И готовьтесь сеять овощи. Ясно?» «Ясно, сэр». «Так вы думаете, это дело серьезное, сэр?» «Да», — сказал Сомс. «Слушаю, сэр». Садовник удалился. И у этого ветер в голове. В том-то и беда. Сердце у людей доброе, а вот голова не работает. У немцев, говорят, головы большие, круглые, а затылок срезан. Да, помнится, так оно и есть. Он вошел в дом и взял «Таймс». Читать газеты. Больше как будто ничего и не оставалось. Появилась Аннет с румянцем на щеках и клубком шерсти в руке. «Ну», — сказал он, выглядывая из-за газеты, — «теперь ты довольна?» Она подошла ближе. «Брось газету, Сомс. Дай я тебя поцелую». «Это по какому же случаю?» Аннет отбросила газету в сторону и села к нему на колени. Потом положила руки ему на плечи, наклонилась и поцеловала его. «Потому что вы не покинули мою родину в беде. Я горжусь Англией». «Первый раз слышу», — сказал Сомс. Она была нелегонькая, от нее пахло вербеной. «Не знаю, право», — добавил он, — «какую пользу мы можем принести. Разве что на море». «О, но это все, что нужно. Теперь мы не приперты к стене, мы опираемся на вас». «Ты-то безусловно», — сказал Сомс, нисколько, впрочем, не огорчаясь этим обстоятельством. Аннет встала, вид у нее был преображенный. «Теперь мы разобьем этих ужасных немцев. Сомс, нужно расстаться с фройлен. Нельзя больше ее держать». «Я этого ждал. Но почему? Она-то чем виновата? Оставить в доме немку? Нет». «Да почему? Какой от нее вред? А если ты ее уволишь, что ей делать?» «Что угодно, лишь бы не в моем доме. Почем мы знаем? Может, она шпионка?» «Чушь!» «Ах, вы, англичане, так туго соображаете, всегда спохватываетесь слишком поздно». «Не вижу проку в истериках», — буркнул Сомс. «О нас будут говорить по всей округе». «Пусть говорят». «Но!» «Я уже сказала ей, чтобы собиралась. А Флёр после каникул отдадим в закрытую школу. Не возражай, Сомс. Я не оставлю в своем доме немку. А ля гер, ком а ля гер». Сомс проворчал что-то очень неодобрительное. Ну, закусило у дела. Чувство справедливости в нем было глубоко оскорблено. Однако рассудок подсказывал, что если спорить с Аннет, положение станет невыносимым. «Тогда пришли ее ко мне». «Только не вздумай с ней нежничать», — сказала Аннет и ушла. «Нежничать». Это слово возмутило его. «Нежничать». Он все еще возмущался, когда до его сознания дошло, что гувернантка стоит перед ним. Это была молодая женщина высокого роста, румяная, с немного выступающими скулами и честными серыми глазами. И стояла она молча, сцепив опущенные руки. «Скверная получилась история, фройлен». «Да, мистер Форсайт. Мадам говорит, что я должна уехать». Сомс кивнул. «Французы очень эмоциональны. У вас есть какие-нибудь планы?» Гувернантка покачала головой. Сомс прочел в этом движении полную безнадежность. «Какие у меня могут быть планы? Никто не захочет меня держать. Мне нужно было уехать в Германию неделю назад. А теперь? Меня выпустят? Почему бы нет? Мы ведь здесь не на побережье. Поезжайте в Лондон, поговорите с кем следует. Я дам вам письмо. Подтвержу, что вы отсюда не выезжали. Благодарю вас, мистер Форсайт. Вы очень добры. Я-то не хочу, чтобы вы уезжали, сказал Сомс. Все это глупости, но тут я бессилен. И, заметив, что на скулах у нее блестят две большие слезы, он поспешил добавить. Флёр будет скучать без вас. Деньги у вас есть? Очень мало. Я все время отсылала мое жалование старикам-родителям. Вот оно. Старики-родители, малые дети, больные и все прочее. Жестоко это. И он же сам толкает человека в пропасть. А внешность у нее приятная. Ничего ей не поставишь в упрек, кроме войны. «На вашем месте», — сказал он медленно, — «я бы не стал терять время. Поезжайте сейчас же, пока они еще только осматриваются. А потом начнется такая истерика. Погодите, я дам вам денег». Он подошел к старинному ореховому бюро, которое купил по случаю в Рединге. Прекрасная вещь, с потайным ящичком. И продали за бесценок. Сколько же ей дать? Все так неопределенно. Она стояла совсем тихо, но он чувствовал, что слезы бегут у нее по щекам. «Ну их к черту!» — сказал он вполголоса. «Я дам вам жалование за 3 месяца и 15 фунтов наличными на дорогу. Если вас не выпустят, дайте мне знать, когда все истратите». Гувернантка подняла сцепленные руки. «Я не хочу брать у вас деньги, мистер Форсайт». «Глупости. Возьмете все, что я вам даю. Я этого не хотел. По-моему, вам нужно было у нас остаться. Причем здесь женщины?» Он достал из потайного ящичка нужное количество банкнот и вернулся на середину комнаты. «Я вас отправлю на станцию. Поезжайте и сегодня же обратитесь куда следует. Пока вы собираетесь, я напишу письмо». Гувернантка наклонилась и поцеловала ему руку. Такое с ним случалось впервые. И нельзя сказать, чтобы это ему понравилось. «Ну что вы», — сказал он и, присев к бюро, написал. «Сэр, подательница сего фройлен Шульц последние 1,5 года была гувернанткой моей дочери. Могу засвидетельствовать ее хорошее поведение и недюжинные знания. Все это время она прожила в моем доме в Мейплдерхеме, если не считать 2 отпусков, проведенных, насколько мне известно, в Уэльсе. Фройлен Шульц желает возвратиться в Германию, и вы, я надеюсь, в этом ей посодействуете. Прилагаю свою карточку и остаюсь уважающий вас, Сомс Форсайт». Потом он вызвал по телефону такси. Завести собственный автомобиль он упорно отказывался. Бешеные какие-то махины и вечно ломаются. Когда такси подъехало к дому, Сомс вышел в холл. Флёр с подружкой убежали в лес. А Нэт в саду и, скорее всего, там останется. Нельзя же допустить, чтобы этой молодой женщине даже некому было пожать руку на прощание. Сперва по лестнице снесли глинцевитый заграничный чемодан. Потом саквояж и небольшой тючок в ремнях с заткнутым за них зонтиком. Последней спустилась гувернантка. Глаза у нее были заплаканные. Внезапно все это показалось Сомсу вопиющим варварством. Оказаться вот так выброшенной на улицу только потому, что этот чертов кайзер и его бандиты-генералы посходили с ума. Не по-английски это. «Вот письмо. Советую пока пожить в гостинице у вокзала Виктории. Ну, прощайте. Мне очень жаль. Но пока длится война, вам будет лучше дома». Он пожал ее руку в перчатке и, заметив, что собственная его рука опять в опасности, поспешно ее отдернул. «Поцелуйте от меня Флёр, сэр». «Непременно. Она будет жалеть, что не проводила вас. Ну, прощайте». От страха, как бы она снова не расплакалась или не стала его благодарить, он поспешно добавил. Вам будет приятно прокатиться». Сам он в этом сомневался. Воображение уже рисовало ему, как она всю дорогу обливает платок слезами. Багаж был уже в машине, гувернантка тоже. Мотор гудел и фыркал. Стоя в дверях, Сомс поднял руку и помахал заплаканной девушке. Нижняя губа у нее дрожала, лицо было испуганное. Он криво улыбнулся ей и вошел в дом. «Нужно же такому случиться!»